Йеннифер отставила блюдо. На косточках, как заметил Лютик, еще оставалось мясо на обед корчмарю и его родне. Нож и вилка, несомненно, выглядели элегантно и модно, но малопроизводительно. «Благодарю тебя, — повторил он, — за спасение. Этот треклятый Риенс не оставил бы меня в живых, выжил бы из меня все и зарезал, как барана». «Согласна». Она налила вина себе и ему, подняла кубок. «Так выпьем за твое спасенное здоровье, Лютик». «За твое, Йеннифер, — ответил он, — здоровье, за которое отныне я буду молиться при всякой оказии. Я твой должник, прекрасная дама. Расплачусь своими песнями. Опровергну в них миф, будто волшебники нечувствительны к чужим страданиям, будто не спешат на помощь посторонним, незнакомым, бедным, несчастным, смертным». «Понимаешь, — улыбнулась она, слегка прищурив прелестные фиалковые глаза, — у мифа, в общем-то, есть основания. Он возник не без причин. Но ты не незнакомый, Лютик, и не посторонний. Я ведь знаю тебя и люблю». «Правда?» — тоже улыбнулся поэт. «До сих пор ты удачно это скрывала. Мне даже доводилось слышать, якобы ты не терпишь меня, цитирую, будто моровую язву». Конец цитаты. «Было дело». Чародейка вдруг посерьезнела. «Потом я изменила мнение. Потом была тебе благодарна». «За что? Позволю знать». «Давай не будем об этом», — сказала она, играя пустым кубком. «Вернемся к более серьезным вопросам. Тем, которые тебе задавали в свинарнике, выламывая при этом руки в суставах. А как было в действительности, Лютик? Ты и верно не видел Геральта после вашего бегства с Яруги? Действительно не знал, что после войны он вернулся на юг. Был тяжело ранен. Так тяжело, что разошлись даже слухи о его смерти. Ни о чем таком не знал? Не знал. Я много времени провел в Понт-Ванисе, при дворе короля Эстерада Тиссена, а потом у Недомира в Хенкфорсе. Не знал. Чародейка покачала головой, расстегнула кафтанчик. На шее, на черной бархотке, загорелась усеянная бриллиантами обсидиановая звезда. Ты не знал о том, что, оправившись от ран, Геральт поехал в Заречье? И не догадываешься, кого он там искал? Догадываюсь. Но вот нашел ли, не знаю. Не знаешь, — повторила она. Ты, который, как правило, знаешь обо всем и обо всем поешь. Даже о таких интимных материях, как чьи-то чувства. Под Бреобхересом я наслушалась твоих баллад, Лютик. Несколько вполне приличных строчек ты посвятил моей особе. У поэзии, — проворчал Лютик, рассматривая цыпленка, — свои законы. Никто не должен чувствовать себя обойденным и обиженным. «Волосы, как вороново крыло, как ночная буря», — процитировала Йеннифер с преувеличенной напыщенностью, «а в глазах затаились фиолетовые молнии». «Так и было?» «Такой я тебя запомнил», — чуть улыбнулся поэт. «Кто вздумает утверждать, что это не соответствует истине, пусть первым кинет в меня камень». «Не знает только», — сжала губы чародейка, — «кто поручил тебе описывать мои внутренние органы?» «Как там было-то?» «Сердце ее, словно украшающий ее шею драгоценный камень, твердое, как алмаз, и как алмаз бесчувственное. Сердце острее, чем обсидиан, режущее, калечущее. Ты сам придумал?» «Или, может, ее губы дрогнули, скривились? А может, наслушался чьих-то жалоб и исповедей?» «Хм...» — Лютик кашлянул, уклоняясь от опасной темы. «Скажи мне, Йеннифер, когда ты последний раз видела Геральта?» «Давно». «После войны?» «После войны...» Голос Йеннифер едва заметно изменился. «Нет, после войны я его не видела. Долгое время вообще не видела никого». «Ну, ближе к делу, поэт. Меня немного удивляет тот факт, что ты ничего не знаешь и ни о чем не слышал. И все-таки именно тебя подтягивают на балке, чтобы раздобыть информацию. Тебя это не обеспокоило?» «Обеспокоило?» «Послушай меня», — резко сказала она, ударив кубком по столу. «Послушай внимательно. Выброси эту балладу из репертуара. Не пой ее». «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Пой о войне с Нильфгаардом. Пой о Геральте и обо мне. Нам ты этим не навредишь, но и не поможешь. Ничего не исправишь, ничего не ухудшишь. Но о львенке из Цинтры не пой».